«Что же получается?» Садясь в машину, задал я себе риторический вопрос. «А получается, что с каждым днем дело запутывается все больше и больше. Четкая версия полковника о том, что Голубева убили грабители, теперь выглядит несостоятельной. Но кто же тогда? Кто замучил старую учительницу? Кто повесил Голубева и Мамедова? И, наконец, кто дважды чуть было не похоронил меня заживо? Нет, дорогой мой Гончаров, на сей раз вам придется признать свое полное поражение, потому что в этой тьме вопросов нет даже лучика надежды за что-то зацепиться. Ограбление и цепь следующих за ним преступлений как будто специально противоречат друг другу. А тут еще странное убийство Кондратова. Кто мог это сделать, если врачи отвергают секундное воскрешение охранника Демина? А может быть, было какое-то третье лицо? Вероятнее всего, было. Но и этот вариант не дает мне ключей к пониманию происходящего. Ладно, посмотрим, что нам принесет день завтрашний. Вынос тела должен был состояться в 12. К тому времени я, оставив машину невдалеке, обосновался на удобной скамейке в нескольких метрах от подъезда и внимательно просеивал всех пришедших на похороны. Сделать это было несложно, потому что народу собралось немного, от силы человек 30, из которых половина были людьми солидного возраста и во внимание мною не принимались. Они в основном осуждали непутевую жизнь покойника и жалели его несчастную сестру. «Ты гулялся!» Как-то удовлетворенно констатировала брюзгливая бабка в засаленном халате и с такой же прической. «Я ему еще год назад говорила, прибью тебя, Илюха, если не перестанешь так себя вести. А он меня матом, а на деле так оно и получилось. Бог, он все видит». «Это уж точно», — согласился с ней дед с орденскими планками. «Сколь веревочки не вейся, и себя угробил, и Томку довел, смотреть страшно». Аналогичные разговоры происходили и между другими стариками. А вот молодежь, в основном парни и молодые мужики, высказывались несколько в ином ключе. «Ага, мочканули Илюху!» — уважительно отвечал накачанный, коротко стриженный брюнет, парню с кожаными ремешками на запястьях. «Вроде бы вчерашней ночью. Они замучили его, а потом повесили». «Козлы!» — однозначно осудил вешателей парень. «За что они его?» «Не знаю, наверное, не поделился». «Ты, Славик, ситуацию не сечешь, а тарахтишь!» — перебил рассказчика плотный рыжий мужик. «У них базар по другому делу вышел. Они место на мини-рынке не поделили, вот и устроили разборку». «Не повезло Илюхе!» — проходя мимо, сожалеюще заметил долговязый очкарик. «Вообще нормальный был пацан!» — перекатывая жвачку, официально заявила девица сомнительного поведения. «Всегда при бабках, всегда упакованный». «Он нас со Светкой два раза в кабак водил», — подтвердила правоту ее слов, сидящая на курточках школьница в шортах. «А потом вас обеих тарабанил», — язвительно заметила первая и презрительно выплюнула резину. «Светка мне про вас все настучала». Немного погодя, мое внимание привлек невысокий, худощавый парень с усами, державшийся в некотором отдалении. Скорчив безразличную рожу, он осторожно стоял возле клена и периодически посматривал по сторонам. Напряженная его статика говорила о том, что он в любой момент, в случае замеченной опасности, готов дать деру. «Выносят!» — сообщила стоявшая у дверей пожилая женщина. И нестройный гвалт сменился молчаливым ожиданием встречи с покойным. Забыв об осторожности, усач подошел ближе и с каким-то нетерпеливым и болезненным любопытством посмотрел на показавшийся гроб. Чтобы лучше разглядеть безмятежное лицо Мамедова, он вытянул шею и даже привстал на цыпочки. Но, похоже, не меня одного интересовало его поведение. Светловолосый парень в неброском спортивном костюме и больших солнцезащитных очках наблюдал за ним так же пристально и неотрывно. Шестым чувством усатый почувствовал слежку, а может быть и потенциальную опасность. Вздрогнув, он обернулся, наткнулся глазами на очкастого и сразу скис, сделался ниже ростом и, опустив голову, начал поспешно выбираться из толпы. Губы рыжего растянулись в тонкую улыбку. Повернувшись, он кивком подал кому-то знак и подбородком указал на уходящего в арку усача. Почти тотчас От середины двора отъехала белая Нива. Притормозив возле очкастого, она взяла его на борт и, газанув, полетела в арку. Это я заметил, уже сидя в своей машине. Трогаясь вслед за Нивой, я старательно повторял ее госномер, потому как времени его записать у меня просто не было. Усатого они ущучили в 10 метрах от автобусной остановки. Нива с открытой дверцей и работающим двигателем стояла на краю тротуара, а ее пассажиры, очкастый и еще 2 мордоворота, тоже в солнцезащитных очках и спортивных костюмах, взяв парня в кольцо, что-то горячо ему объясняли, мягко подталкивая при этом в сторону автомобиля. Белый от страха, усач отрицательно тряс головой и садиться в машину очень хотел. Терпение насильников было на исходе, и их притязания становились жестче и агрессивнее. Уподобившись им, я влетел на тротуар, тормознул в метре от спорящих и, распахнув дверцу, кивком пригласил усача. Неожиданно взбрыкнув, он вырвался из окружения и, прыгнув на переднее сиденье, защелкнул дверцу. Такого поворота событий они, видимо, не ожидали. Пораженные моей наглостью, застыли с открытыми ртами и наблюдали, как я срываюсь с места и, перескочив через бордюр, ухожу вниз по проспекту. Особенного ликования я, впрочем, не испытывал, потому как знал, что погоню они организуют тотчас, и только одному богу известно, чем все кончится. И не ошибся. Белое рыло Нивы я различил уже через пару минут, когда стоял на светофоре. Нагло лавируя между машинами и пересекая сплошную линию, они, в конце концов, оказались за 3 машины от меня. Усатый тоже заметил погоню, облизал сухнущие губы и нервно заерзал на сиденье. «Боишься?» — сочувственно спросил я. «Боюсь», — честно признался он, и, откинувшись на спинку, закрыл глаза. «Если вам удастся от них оторваться, я хорошо заплачу». «Сейчас-то оторвемся», — обходя тяжелый грузовик, пообещал я. «Но только они все равно тебя найдут. Найдут и прикончат, точно так же, как убили Илью». «Почему вы думаете, что это они убили Илью?» «Ты и сам так думаешь». «Нет, я этого не знаю», — встрепенулся парень. «Не знаю». «Почему же трусливым зайцем сбежал с похорон? Едва только заметил, что за тобой следят. Или, может быть, тебе срочно понадобилось в туалет?» «Что же мне делать?» Оставляя мой сарказм без внимания, непослушными губами, беспомощно спросил он. «Можно поехать в ментовку и попросить, чтобы тебя посадили». Заметно отрываясь от преследователей, дал ей дельный совет. «В тюряге они тебя не достанут. Вы в своем уме?» «Это у тебя единственный шанс», — пропуская мимо ушей его реплику, продолжал я. «Поехать в милицию и все им рассказать». «Что я должен рассказать?» «Хотя бы о том, как вы ограбили банк Энерго». «Ну-ну, вы еще скажите, что это я организовал землетрясение в Турции». Смахивая крупные капли выступившего пота, неуклюже пошутил он. «А тебе, я вижу, стало жарко. Наверное, нужно остановиться и проветриться. Кажется, ребята из Нивы хотели сказать тебе что-то очень важное. Мне остановиться?» «Нет, что вы делаете?» — завопил он, заметив, как я прижимаюсь к обочине. «Останавливаюсь», — невозмутимо ответил я. «Кто они такие и чего от тебя хотят?» «Не знаю, поехали быстрее. Они уже близко. Они же меня убьют. Ну уже скорее!» «Быстрее мы поедем только после того, как ты их вспомнишь и все мне расскажешь. В противном же случае убирайся вон из машины». «Хорошо, я вам все расскажу, но ради бога спасите меня». «Ладно, попробуем тебе поверить, дадим некоторый шанс». Соглашаясь на его уговоры, я переключил скорость и грубо добавил обороты. «Только учти, мои номера не засекли, так что мне, как и тебе, грозит опасность. А значит, церемониться я с тобой не собираюсь. Ты меня хорошо понял?» «Да, конечно», — суетливо заверил он. «Откуда вы все знаете?» «Работа у меня такая». «Какая? Можно спросить, кто вы такой?» «Тот, кого вы не так давно заживо закопали во дворе Крюковского дома, в Белом селе». На всякий случай наехал я на него, хотя вероятность его причастности к моему преждевременному захоронению была минимальная. «Что вы такое говорите?» Искренне и неподдельно удивился он. «Я за всю жизнь никого и пальцем не тронул. Что вы делаете? Куда вы хотите свернуть?» «В чистое поле». Убедившись в том, что погоня безнадежно отстала и вообще потерялась из виду, я заехал на пустырь и жестко предупредил. «Только без глупостей. Сейчас ты мне расскажешь всю свою историю, а потом я решу, как тебе быть дальше». «А кто вы такой, чтобы мною распоряжаться?» «Заткнись, если не хочешь повторить судьбу своего дружка». Останавливаясь в ложбинке, так, чтобы нас не было заметно, посоветовал я. «Начинай». «Я ничего не знаю», — подумав, сообщил он. «Как хочешь, только знай. Если ты надеешься от них улизнуть, то напрасно. Они все равно достанут. Если не тебя самого, так твою семью. И ты сам об этом знаешь. Кому первому пришла в голову идея ограбить банк? Тебе?» «Ну что вы, откуда?» Не на шутку взволновался он. И, захлебываясь, заговорил. «Примерно месяц тому назад ко мне пришел Илюха и спросил, хочу ли я заработать по-крупному, так, чтобы долго не думать о куске хлеба. Я, конечно, согласился, и тогда он мне предложил ограбить банк. Ясное дело, я испугался и послал его к чертовой матери. Тогда он сказал, что нам и грабить-то не придется, а нужно просто дотащить до машины мешок, который нам передадут на выходе». «И тогда ты согласился?» «Да, я согласился, но поставил условие, чтобы обойтись без мокрухи». «И он твои условия выполнил?» «Нет, вы же знаете. Но сам Илья здесь сторона, это я вам гарантирую, потому что все время был рядом с ним. Илюха, как и я, никого не трогал». «Ну-ну, повествуй дальше», — усмехнулся я. «Как оно было с самого начала, с того самого момента, как вы собрались на дело?» «В тот вечер я пришел к Илье заранее, часов 8. Тамарка была на работе, так что нам никто не мешал. Мы выпили с ним бутылку водки для храбрости, немного посидели, гадая, как оно все получится, и начали собираться. Переоделись в темные спортивные костюмы, чтобы было незаметней, подобрали себе перчатки и Томкины вязаные шапочки, в которых сделали вырезы для глаз. К 12 часам, полностью готовые, мы вышли из дома. Илья тащил с собой сумку через плечо, но что в ней находилось, я тогда не знал, а он мне ничего не говорил. Мы пришли на условленное место под городскими часами, а минут через 5 подъехал Илюхин товарищ, Юра, и мы все вместе отправились к банку «Энерго». «Как фамилия Юры? Кондратов?» «Тогда я этого не знал. Он был в камуфляжном костюме и всю дорогу шутил. Спрашивал, как настроение и готовы ли мы действовать. К самому входу он подъезжать не стал. Тормознул за углом в кустарнике под глухой стеной банка. Машину там почти не видно. Он остановился и спросил, как себя чувствуют наши желудки. Я ответил, что чувствую себя хорошо, хотя от страха меня и в самом деле бил колотун. Тогда он как-то гадостно засмеялся, схватил меня за горло и прошипел: «Сучонок, если ты не перестанешь трястись, то я успокою тебя надолго». «А как вел себя Мамедов?» «Он только похихикивал, а когда Юрий уходил, он ему пообещал, что, дескать, все будет нормально. Смотри у меня, чтоб через 10 минут, и не минутой позже, вы были у входа. Если ложанетесь, то сам знаешь, что с вами будет». Так он, уже уходя, нас предупредил. Он ушел, а для нас время стало бесконечным. Мы извелись, пока дождались, когда стрелки отсчитают условные минуты. И как только это произошло, мы с Илюхой уже маячили под дверью. Я думал, что и вправду мы должны просто донести деньги до машины, и на этом наша работа закончится. Но когда Юрий открыл нам дверь, а Илья неожиданно и резко толкнул меня внутрь, я понял, что они заранее так договорились. Я хотел сразу же убежать, но подумал, что дверь Юра закрыл. А тут увидел такое, что на несколько мгновений остолбенел. На столе перед телевизором лежал мужик в камуфляжном костюме, и из его черной раны на лысом затылке все еще стекала кровь. «Погоди!» — остановил я парня. «Это очень важно. Ты случаем не заметил, как располагались его руки и что он в них держал?» «Почему же не заметил? В руках у него ничего не было, и они свисали до самого пола. Я хотел закричать, но не смог. Меня словно парализовало, когда я увидел, как щерится в улыбке Юра, а его руки и молоток, который он сжимал, все были в крови. Мне стало жутко, и показалось, что происходящий кошмар мне просто снится. Юрий взял меня за подбородок и, кивнув на мертвеца, спросил: «Что, хочешь, я тебя так же?» Я затряс головой, а вернее сказать, она у меня сама затряслась, и я проблеял: «Нет, не надо». Тогда он велел нам пройти к сейфу и сказал, чтобы мы начинали. И Илья расстегнул сумку и достал. «Что ты увидел в той комнате, где сейф?» На полу у входа лежал второй мужик, и тоже в луже крови и с проломленным черепом. Я понял, что его убил Юрий. Илья открыл сумку, сунул мне в руки компактную горелку и велел резать сейф. все еще находясь в шоке, плохо понимая, что происходит, я послушно взялся за дело. Помню, что руки тряслись, и линия шла зигзагом. У меня 5-й разряд газосварщика, но в тот миг все мои навыки куда-то испарились. В общем, плохо или хорошо, но сейф я вскрыл, и Илья набил мешок деньгами и хотел браться за другой, но Юрий передал нам ключи от своей машины и сказал, чтобы поскорее убирались, что оставшуюся сумму заберет сам и уйдет дворами, мол, за двумя зайцами гоняться труднее, а через несколько дней встретимся и разбашляемся. Мы послушались и побежали к машине. Илья долго возился с замком, все не мог открыть, а тут, как назло, возле банка остановилась машина, но мы уже открыли дверь и завели мотор. «Какая машина подъехала?» Заинтересованный новым поворотом событий, спросил я. «Белая десятка остановилась у входа, и из нее выскочил человек». «Кто такой, как выглядит?» «А откуда же мне знать? Он осмотрелся по сторонам и юркнул в банк, а мы ударили по газам и уехали». «Что было потом?» «На северной окраине города загнали машину на стоянку, рассовали деньги в пакеты и решили месяц не встречаться». «Кто такой, как выглядит?» «Откуда ж мне знать? Он осмотрелся по сторонам, юркнул в банк, а мы ударили по газам и уехали». «Что было потом?» «На северной окраине города загнали машину на стоянку, рассовали деньги в пакеты и решили месяц не встречаться. Мы подумали, что Юрия повязали, а его, оказывается, убили, но тогда мы этого не знали. Вот и подумали, что лучше пока на время затаиться. А 3 дня назад испуганный Илья вдруг является ко мне домой и спрашивает, не доставал ли кто-нибудь меня. Я удивился и говорю ему, что вообще в эти дни никого не видел, потому что никуда не выходил. Тогда он мне рассказал, что ему уже несколько дней звонит какой-то мужик по телефону, ничего не говорит, а просто ржет в трубку. А сегодня сказал, что он видел, как мы брали банк, и потребовал отдать ему все деньги. А если мы этого не сделаем, то он на нас настучит. Мы пораскинули мозгами и решили, что если он будет и дальше настаивать, то дадим ему немного и на этом вопрос закроем. А вчера ночью Илюху убили, и теперь подбираются ко мне. Что делать? Кто они такие? Ты меня спрашиваешь? Я бы тоже хотел это знать. Послушай, как тебя зовут? Саня, я Саня Медведев. Что мне делать? Не паниковать. Это самое главное. Послушай, Саня, попробуй вспомнить, горел ли той ночью свет в баре? «Да, конечно, и этого мы опасались больше всего. Наверное, это была обычная дежурная подсветка?» «Нет, там мелькали чьи-то тени, но разобрать было трудно, потому что мешали плотные шторы. Но люди там суетились, это точно». «Вот оно что! Ты был прав, господин Гончаров!» Пробурчал я себе под нос. «Что? О чем вы?» «О своем. Как ты думаешь, а много народу было в баре?» «Не знаю. Думаю, что немного, человека 2 или 3». «Ладно. Надеюсь, что ты еще не успел разбазарить награбленное». «Нет, мы с Ильей еще раз подумали и договорились не прикасаться к тем деньгам полгода. Если ты хочешь еще немного подышать воздухом нашей планеты и не отправиться следом за дружком, то их придется вернуть. Где Илья хранил свою долю?» «Мне он этого не докладывал». Предвкушая горечь утраты, Саня задышал тяжело и часто. «Но я предположительно знаю, где находится то место. Я могу вам его показать». «Сделай милость, заодно вспомни, какую сумму вы взяли и сколько там было валюты. Только не делай удивленных глаз, уж колоться так до конца». «Я раскололся весь до задницы, а только валюты нам не досталось ни цента. Взяли мы 480 тысяч рублей с копейками, поделили пополам, и получилось по 240 тысяч на брата, а про доллары ничего сказать не могу». «Свежо предание, ладно, двинули». «Куда?» «Сдаваться. Сейчас поедем в милицию. Ты нацарапаешь чистосердечное признание и отдашь деньги, как свои, так и Ильи». «А это обязательно?»